Глава 12. Когда Риго приходилось по делам князя останавливаться в монастыре, ему неизменно отводили маленький домик, стоявший в самом углу двора. Колдун подозревал, что после его отъезда монахи окуривают келейку ладаном и кропят какими-нибудь декоктами, изгоняющими нечисть. Впрочем, это его не волновало. Зато он жил отдельно от братьев и мог спокойно заниматься всем, чем заблагорассудится. Дверь домика еле слышно скрипнула, пропуская Риго. Щелчком пальцев он зажег пару свечей, притулившихся на массивном столе. Скинув в угол пожитки, парень с наслаждением растянулся на не шибко широкой, зато восхитительно ровной кровати. В седле особо не отдохнешь. Конечно, для хорошего отдыха неплохо бы еще под бок красивую вдовушку, чтобы уж совсем сбросить напряжение. Но она вряд ли согласится. Чуть не шарахнулась от него, когда согреть предложил. Ничего, и так выспимся. Но выспаться ему не пришлось. Не успел Риго стянуть уже порядком поднадоевшее монашеское облачение, как сработало одно из заблаговременно поставленных заклинаний охранок. «Ах ты ж курва!» — от души выругался он, натягивая балахон обратно. Риго несся по пустынному темному двору монастыря, мысленно костеря настоятеля, засунувшего его в самый дальний от постоялого двора угол. В конюшне царило непривычное для столь позднего часа оживление. Ржали кони, из распахнутых ворот падал мерцающий свет, сновали монахи, но обдумывать эти странности было некогда. Едва не сорвав с петель дверь, он ворвался на постоялый двор и, четко направляемый заклинанием, побежал по коридорам. «Ягодка, да тебя без присмотра оставлять нельзя!» — выдохнул парень, привалившись к дверному косяку и вновь одним щелчком зажигая все свечи в келье. Яромира подняла голову и от удивления громко охнула. Амшица тут же кинулась к колдуну, благодарно виляя хвостиком. «Живые все? Вот и хорошо!» Парень старался не выдать раздирающего душу желания немедленно найти ублюдка и своими руками башку свернуть. «Как ты узнал?» Не веря залитым слезами глазам, прошептала Яра. «Потом расскажу. Что с головой?» Он поднял молотку на ноги и осторожно коснулся пальцами ее затылка. Яра не удержалась от вскрика, а колдун в сердцах бросил. «Бездна! Ко мне идти придется. Здесь только кровь заговорить могу». «Куда к тебе?» Ярка вспомнила, как прижималась к обнаженной коже горячая ладонь и залилась румянцем. «В келью. Лечить буду. Да и поговорить нам надобно». «Без сестры не пойду». Она только сейчас сообразила, что Млавка так и сопит на топчине, будто нет вокруг никого. «Ее никто не тронет. Уже никто. Слово даю». «Нет, одну ее здесь не оставлю». Яра мотнула головой и снова охнула от прошившей затылок боли. «Вот же ж бабы! Дольше припираться!» Риго поднял на руки спящую девочку и раздраженно бросил. «За меня держись!» Мшицу уговаривать не пришлось. Она с гордо задранным хвостом потрусила вслед за своим спасителем и маленькой хозяйкой. Когда они вышли во двор, из ворот монастыря рысями выезжал отряд монахов на добрых тяжеловозах. Риго их внимательно оглядел, а вот Яру монахи совершенно не заинтересовали. Она настороженно всматривалась в темные углы, испуганно прижимаясь к плечу колдуна. «Кого боишься, ягодка?» «Видений где, не знаешь? Думается, это он меня...» Она вскинула руку, легко касаясь затылка. «Уже не тут, староста, но ты не бойся, его найдут. И даже хорошо, что это буду не я». «Почему?» «Потому что я бы его просто убил. А вот отец-настоятель спросит, за все спросит. С пристрастием». Яра все равно продолжила озираться, хотя от каждого движения голову стрелой прошивала боль. В домике вдовица бессильно рухнула на табурет и застонала. Риго уложил девочку на постель, сунул ей под бок мшицу и поспешно извлек из корзины флакон с маслянистой жидкостью. «Щипать будет? Потерпи немного. Потом сразу легче станет». Колдун уже смачивал эликсиром чистую тряпицу. Стоило примочке коснуться кожи, как Яра зашипела сквозь зубы не хуже разъяренной кошки. «Тихо, ягодка, тихо. Сейчас еще смажем, завяжем, и будешь как новенькая», — уговаривал ее Риго. «На-ка, вот еще выпей». На столе оказалась кружка с настойкой. Яромира послушно хлебнула глоточек и почувствовала, что боль огненным обручем, сдавившая голову, и впрямь утихает. «Спасибо», — — благодарно шепнула. «Снова выручаешь нас». «Сочтёмся», — хмыкнул колдун и, мгновенно посерьёзнев, спросил. «Чего Веденей от тебя хотел?» «Да, видно, поживиться хоть чем», — устало проговорила Яра. Хоть и не склонна была молодая вдовица к откровенности, так ведь и впрямь колдун уже не в первый раз им с Млавкой помог. Может, подскажет, как им дальше быть. «Неугомонный он и злопамятный», — добавила, на миг провалившись в яму прошлого. «Много взял?» «Почти всё, что было. Шубейку тоже. Веретено вот осталось», — невесело усмехнулась. «Отцов нож и тот забрали». В подтверждение своих слов я растянула с пояса опустевшие ножны и брякнула их на стол. Из кожаного нутра вывалился маленький свёрточек. «Гляди-ка, нычка уцелела!» — подивилась, разворачивая ветошь. На тряпице, словно насмешка, неярко поблёскивало кольцо Дарины и матово отсвечивало синевато-бурое пёрышко. «Погоди, а отчего Млавка спит беспробудно?» Холодея от ужаса, вскинулась Яра. «Вдруг Веденей всё же сделал с девчонкой что-то?» «Я усыпил!» — растерянно бросил колдун, внимательно всматриваясь в разложенные на столе остатки Дарининых ценностей. «Откуда у тебя это перо?» Яра в ответ лишь пожала плечами, не зная, что ответить. «Неужто оно ценное?» «Очень. Это путеводный амулет, заговорён на поиск, на то, куда хочешь прийти или к кому. Пёрышко обязательно выведет именно туда, куда нужно». «Интересно, и куда же оно должно меня вывести?» — подивилась Яра, задумавшись, откуда у тётеньки могла взяться магическая вещица. «Думаю, что уже вывела. Тебе ведь дала его мать девочки?» Пытливо вглядывающиеся в Ярино лицо серые глаза, кажется, даже полыхнули голубоватым огнём. «Как ты дог...» — начала Яра и осеклась, поняв, что проболталась. «Я не догадывался. Я точно знал, что у Дарины не было старшей дочери. Вот сын был, и только к нему Дарина могла отправить дочку в надежде, что он не оставит сестру». «Не может быть!» — изумлённо ахнула Яра и прикрыла рот ладошкой. «Ты Явор?» «Надо же, кто-то ещё помнит это имя!» — кривовато усмехнулся колдун. «Даже я его почти забыл». «Дарина помнила. Всегда. Она ждала тебя. Все эти годы. Почему ты её ни разу не навестил?» Яра всматривалась в черты лица колдуна. На Дарину он не похож. Тётенька была мягкой, округлой, а этот весь словно из углов состоит. Да и на отца не особо. Если только глаза... Да, вот глаза отцовские. Но так это же ещё понять надо. Сколько же ему годков сейчас? 19? 20? Молод совсем, а уже стреляная птица. Яромира покосилась на пёрышко, лежащее на тряпице. Как-то боязно теперь в руки его брать. «Чтобы не навлечь на неё беду. От настоящей беды не уберёг, не успел». Явор закрыл глаза, скрывая рвущее душу когтями сожаление. «Ты ехал за ними? Хотел их увести?» — догадалась Яра. «Хотел, но не успел. А тебя я вспомнил, хотя и не сразу. Ты дочка Анисии, травницы». В ту пору, когда он ещё Явором звался, Яромира была девчонкой, гибкой и тонкой, как ивовая ветка. А сейчас округлилась, налилась спелостью. «Да», — кивнула вдовица. «И это ты вывела Млавку из поляни?» Колдун не спрашивал, а утверждал. «И куда идти хотели?» «Сама не знаю, куда глаза глядят». «Иными словами, идти тебе некуда. Что ж, могу предложить направление. Дом у меня в городе, добротный, для матери готовил. Слуг там двое, семейная пара, не молодые уже, но крепкие. За малой они, конечно, приглядят, но девчонке же кто-то близкий рядом нужен. А я там бываю редко, почти всегда в разъездах. Да и какой из меня близкий? Она меня и не помнит уже. Оставайся там с ней». «Да как же...» У Яромиры от всего, что случилось за последние дни, и так голова кругом шла. А тут ещё и неожиданность такая. Совершенно растерявшись, она взглянула на стоящую на столе кружку и неуверенно спросила. «Ещё глоточек настойки дашь?» «Дам, но не прежний, а другой, от которой на душе легче делается», — охотно согласился колдун. Настойка и впрямь была невероятной, цветом жёлтая, точно одуванчики на лугу. И на вкус, ну, будто солнышко пьёшь, и лучи его душу освещают. «Спасибо. Из чего она? Ни одной травки не распознала». «Тайна». Колдун улыбнулся задорной мальчишеской улыбкой и сразу стал выглядеть ещё моложе своих лет. «Так что скажешь? Поедешь, куда глаза глядят?» «А кем я там буду?» «Не понял». «Ты же сам сказал, слуги там, соседи наверняка есть. Млавка, понятно, сестра твоя. А меня-то тоже надо обозначить. Люди же вопросы задавать станут. А если им как-то не ответить, они ж сами придумают не весь что». «Нет, вот Млавке пока лучше оставаться твоей сестрой. Безопаснее. А тебя, хочешь, женой назову. Будешь там хозяйкой жить. И разговоров никаких не будет, что одинокая вдова с холостым мужиком в одном доме живет». «А полоумил такое при ребенке говорить?» Яра быстро взглянула на все еще сопящую на кровати Млавку. «Она нас не слышит, и никто не слышит, так что можешь говорить все, что вздумается». «И многим ты вот так, а после 2 дней знакомства женой стать предлагаешь?» У Ярки было ощущение, что это не ей по голове двинули. «Я и тебе не предлагал», — спокойно возразил колдун. «Я сказал, назову женой, а не женюсь. Жены у меня нет и вряд ли будет». «И как ты себе это представляешь?» Яра попыталась достучаться до скорбного умом. «Ты же весь такой открывальщик неведомого, должен бы знать, что муж с женой в одной постели спят. И слугам будет очень интересно, отчего у их хозяев спальни разные». «Ягодка, я тебя удивлю, но в городах муж с женой зачастую не то что в разных спальнях, на разных этажах живут. Но если ты захочешь подарить нам обоим немного радости и будешь настаивать на одной спальне, я точно возражать не намерен». «Видится мне, что у нас с тобой разные радости», — невесело усмехнулась Яромира, покручивая в руках кружку. «Прыткий ты больно, Явор. Боязно с тобой связываться. Руки у тебя волшебные, кровь останавливают, боль снимают. А настойками своими ты любую невзгоду подсластить можешь. В этом я убедилась. Но как довериться тому, кого знать не знаю?» Вдовица, чуть морщась от наплывавшей волнами боли в голове, посмотрела на стоящего возле стола парня. Он слушал ее посерьезнее глазами, хотя крупный рот его с четко очерченными губами все еще кривился в привычной ухмылке. «А тебе и не надо меня знать, ягодка», — отозвался хрипловато. «И не зови меня старым именем, забыто оно и заброшено. Одно уразумей, не обижу я тебя и малую, вас никогда». «Не в этом дело», — ярко нахмурилась, прикусила губу. «Кто ты, если не Явор? Чем промышляешь? Ведь такое творишь, всякое, не то это ремесло, чтобы жить себе спокойно». «Тебе рассказать, чем промышляю?» Чуть наклонившись к вдовице, вкрадчиво поинтересовался парень. «Не надо мне рассказов твоих», — отпрянула Яра. «Вот то-то и оно. И никому знать не надо. Если согласишься в доме поселиться, слово даю, вас мои дела не коснутся никаким боком». Явор выпрямился, отступил на шаг. «Думай до утра. А сейчас ложись рядом с Млавкой. Ложе узкое, но вам места хватит». «А ты как же?» Яромира зевнула, тяжело поднялась, опираясь на стол. От зелья колдуна в голове плыл дурман, будто под черепушкой скопился расплавленный полуденный хмель цветущих лугов. И ноги, точно соломой набиты, не держат совсем. Вдовица покачнулась, охнула, невольно упираясь руками в грудь Явора. Он подхватил за локти, сжал. Пальцы у него сильные, держат крепко, совсем не ласково. И прожигают сквозь тонкое полотно рубахи. Яромира вскинула на парня взгляд. В свете ровно горящей свечи тени на лице Явора резче вычертили скулы, глубже обозначили глазницы под низкими бровями. Рот выглядел жестким, сурово сжатым. Она смотрела на него молча. И он, ничего не говоря, продолжал сжимать ее локти и разглядывал вблизи. Обводил укрытым тьмой взглядом, будто портрет углем рисовал. Вдруг наклонился, прижался губами к ее рту. У Яры вырвался тихий, удивленный вздох, но она не отшатнулась. Приняла неожиданный поцелуй и вернула ответный. А губы у парня мягкие и на вкус, как черная бузина, ведьмина ягода. «Готова моей женой назваться?» — спросил тихо Явор, прижимая губы к женскому ушку. «Назовусь, хоть и старая для твоей жены», — ответила также тихо. «Ничего, спелая ягодка только слаще», — осклабился срамец. И снова поцеловал, на этот раз нахально просунув в возмущенно приоткрывшийся рот вдовицы язык.